сдавленным голосом. «Взводными колоннами! Левое плечо вперед! Марш!» «Здорово, братуха!» — крикнул Григорий, улыбаясь Петру, радостно волнуюсь. «Слава Богу! К вам вот! Ну как? Ничего! Живой покуда! Поклон от наших! Как там они? Здравствуют!» Петро, опираясь ладонью о круп плотного бледно-рыжей масти коня, всем корпусом поворачивался назад, скользил улыбчивыми глазами по Григорию, отъезжал дальше. Его заслоняли пропыленные спины других, знакомых и незнакомых. «Здорово, Мелехов! Поклон от хутора!» «И ты к нам!» — скалился Григорий, узнав Мишку Кошевого по золотой глыбе чуба. «К вам! Мы как куры на прос. Наклюешься! Скорее тебе наклюют! Но-но!» От плотины в одной рубахе чекелял на одной ноге Егорка Жарков. Он кособочился, растопыривая рогатил шаровары, норовил попасть ногой в болтающуюся штанину. «Здорово, станишники! Тю! Да ведь это Жарков Егорка! Эй, ты, жеребец! А стреножили? Как мать там? Живая! Поклон шлет! А гостинцу не взял? Так тяжело!» Егорка с необычно серьезным лицом выслушал ответ и сел голым задом на траву, скрывая расстроенное лицо, не попадая дрожащей ногой в штанину. Закрашенные в голубой оградой стояли полураздетые казаки. С той стороны по дороге, засаженной каштанами, стекала во двор сотня, пополнение с Дона. «Станица, здорово!» «Да не как ты, сват Александр, он самый. Андреян, Андреян, чертила веслоухий, не угадаешь? Поклон от жены, эй, служба! Спаси Христос! А где тут Борис Белов? В какой сотне был? В четвертой никак. Откерен сам, с затона Вешенской станицы. На что он тебе сдался?» — ввязывается в летучий разговор третий. «Стало быть, нужен, письмо везу. Его брат надысь парой бродами убили. Да ну, ей-бо, на моих глазах, под левую сиську пулю вдарила. Кто тут из вас с Черной речки? Нету, проезжай!» Сотня выбрала хвост и строем стала посредине двора. Плотина загустела вернувшимися к купанию казаками. Немного погодя, подошли только что приехавшие из маршевой сотни. Григорий присел рядом с братом. Глина на плотине тяжко пахла сырью. По краю зеленой травой зацветала густая вода. Григорий бил в рубцах и складках рубахи в шей, рассказывал. «Я, Петро, уморился душой. Я за раз будто недобитый какой. Будто под мельничными жерновами побывал. Перемяли они меня и выплюнули». Голос у него жалующийся, надтреснутый, и борозда, ее только что с чувством внутреннего страха заметил Петро, темнела, стекая наискось через лоб, незнакомая, пугающая какой-то переменой, отчужденностью. «Как оно?» — спросил Петро, стягивая рубаху, обнажая белое тело с ровно надрезанной полосой загара на шее. «А вот видишь как!» — заторопился Григорий, и голос окреп в злобе. «Людей стравили, и не попадайся! Хуже Бирюков стал народ, злоба кругом. Мне за раз думается, ежели человека мне укусить, он бешеный сделается». «Тебе-то приходилось убивать?» «Приходилось!» — почти крикнул Григорий и скомкал и кинул под ноги рубаху. Потом долго мял пальцами горло, словно пропихивал застрявшее слово, смотрел в сторону. «Говори!» — приказал Петро, избегая и боясь встретиться с братом глазами. «Меня совесть убивает. Я под Лешневом заколол одного пикой сгоряча. Иначе нельзя было. А зачем я энтого срубил? Ну, вот и ну, срубил зря человека и хвораю через него, гада».